Глава 4. Кит на грани вымирания. Новый поворот истории кита получает в конце XVIII века. Охота на него становится все интенсивнее, меняет географию, перемещается из Атлантического океана в Тихий, следует по пятам за мигрирующими популяциями, подчас преследуя их даже в Северном Ледовитом океане. В процессе вырабатываются новые китобойные техники, к радости охотников, к несчастью для китов. Начинается золотая эра китобойной промышленности, особенно для американских портов Новой Англии. Их промысловый флот выиграл в гонке с нидерландским и британским, но еще не столкнулся с конкуренцией со стороны российских, норвежских и японских рыбаков. Золотая эпоха, продлившаяся до 1860-х годов, коренным образом поменяла жизнь моряков, занятых китобойным делом. Они отправлялись в многолетние экспедиции, преодолевая всевозможные опасности, делили друг с другом скуку и одиночество, а также радость погони и успешной поимки морских гигантов. Словно отголоском их приключений появляется литература, почти мифология, об охоте на китообразных и связанных с нею опасностях, подвигах и тайнах. Книги некоторых авторов получили невероятную известность, будоража воображение читающей публики и прививая ей вкус к морским путешествиям. В одно время с промышленным освоением китобойного промысла появляются и крупные трансатлантические компании. К концу XIX века технический прогресс вновь меняет облик охоты на китов, в частности, благодаря введению в эксплуатацию китобойных кораблей на паровой тяге и применению гарпунов со взрывным наконечником. Из промысла она превращается в промышленность. Корабли начинают напоминать плавучие заводы, а улов постоянно увеличивается. Малочисленность одних видов и исчезновение других в конце концов вынуждают обратить внимание на риск чрезмерной эксплуатации. Учрежденная в 1946 году Международная китобойная комиссия пытается затормозить этот процесс, вводя квоты и моратории. Но она со всех сторон сталкивается с сильным сопротивлением, а принимаемые меры часто оказываются запоздалыми. Исчезновение китов в кратко- или среднесрочной перспективе выглядит неминуемым, особенно учитывая, что к охоте добавилась другая проблема — губительное загрязнение океанов. От прибрежной охоты к охоте в открытом море. После того, как киты стали редким явлением в Бискайском заливе, охотники принялись заплывать все дальше на север, к Фарерским островам, Исландии, архипелагу Свальбард, эстуарию Святого Лаврентия. Первыми мореходами, отправившимися в столь длительной экспедиции, были баски. Затем на смену им пришли англичане, норвежцы и, наконец, голландцы. Но этот этап был недолгим. Местные ресурсы быстро истощались. Не только потому, что охота велась слишком интенсивно и гибло много китов, но и потому, что выжившие особи мигрировали к новым горизонтам, главным образом в сторону малоизвестных и опасных вод, простирающихся от Гренландии до Северной Америки. Морякам приходилось следовать за ними и осваивать новую форму охоты, не прибрежную, как раньше, а в открытом море. Прежде не нужно было далеко отплывать от береговой полосы. Шла ли речь об охоте в Исландии, Шпицбергене, эстуарии Святого Лаврентия или Ньюфаундленде? Животные подплывали сами, и их нетрудно было гнать в сторону фьордов, заставляя выбрасываться на пляж. Начиная с XVIII века ситуация поменялась, и теперь требовалось отправляться в открытое море, что постепенно видоизменило экипировку, технику, состав экипажей и конструкцию судов. Старинные умения басков и норвежцев стали окончательно забыты, и на смену им пришли новые, более современные и эффективные приемы североамериканских поселенцев. Именно они со второй половины XVII века пришли на смену голландцам после закрытия фактории на Шпицбергене. Поначалу они занимались прибрежным промыслом в Новой Англии и Новой Шотландии. Там появилось сразу несколько портов, которые стали специализироваться на китобойном промысле и обогатились, экспортируя свои продукты в Европу и другие английские колонии. Один из них развивался особенно быстрыми темпами. Порт Нантакет, располагавшийся на одноименном острове к югу от мыса Кейп-Код. В 1690-1700 годах он превратился в столицу американского китобойного дела. Но несколько лет спустя охота вышла из прибрежной зоны в открытое море после того, как один из кораблей флотилии Нантакета обнаружил в открытых водах стаю кашалотов. Прежде охотники избегали этих животных, которых они, как и все мореплаватели, очень боялись. Кашалоты считались более опасными, чем киты, и не только из-за огромной головы, плотоядности и зубов вместо усов, но и потому, что они быстро плавают и перемещаются на армейский манер организованными стаями. Впрочем, в тот день 1712 года капитан Хасси и его люди не стали бежать. Они атаковали одного из кашалотов стаи, сумели поймать его при помощи гарпунов, убили, а затем триумфально вернулись в Нантакет с добычей. Этот подвиг открыл дорогу охоте на кашалота. И хотя ее нужно было вести дальше от побережья, но она была более прибыльной. Животные убивали не только ради огромного количества превосходного жира, своим качеством превосходящего китовый, но и ради трех редких, очень ценных ингредиентов. Зубной кости, спермацета из головы, на основе которого изготавливалось вязкое вещество, применяемое при создании свечей, мыла и косметики. Наконец, серые амбры из желудка, иногда ценимый на вес золота как ароматический и парфюмерный ингредиент. За несколько десятилетий Нантакет превратился в богатый и процветающий город. Охота на китообразных, добыча полезного продукта с последующей продажей постепенно превратились в настоящую индустрию, приносившую доход населению графства Нантакет и приморским портам на континенте. Процветание длилось примерно два поколения. Но с 1775-1780 годов война за независимость США на некоторое время его приостановила. Королевский флот Англии атаковал порты, топил суда, брал в плен моряков и заставлял их служить на английских кораблях. Американскому китобойному промыслу потребовалось 30 лет, чтобы восстановиться и наверстать упущенное. Между тем, охота перешла в руки англичан и шотландцев, которые преследовали китов и кашалотов на севере и юге Атлантики, порой заплывая в южные моря. К концу века в погоне за крупными китообразными некоторые китобойные суда даже стали добираться до мыса Горн и выплывать в Тихий океан. С этой целью было построено несколько временных портов на австралийском и новозеландском побережьях. Наполеоновские войны затормозили этот процесс и позволили американским охотникам отыграться и выйти вперед. Они тоже стали заходить в воды Тихого океана и обнаружили там множество животных, к тому времени ставших редкостью в Атлантике. Строились новые порты, появлялись более крупные и лучше оснащенные корабли. К 1840 году американский флот насчитывал примерно 700 китобойных судов и примерно 50 специализированных портов, каждый из которых имел свою зону охоты в Арктике, Южной Атлантике и Тихом океане. Первенство оставалось за Нантакетом, расцвет которого пришелся на 1830-1840 годы. Затем он вступил в острую конкуренцию с новыми компаниями, намеревавшимися получить свою долю от огромных прибылей, которые приносила охота на китообразных. Цена на жир непрерывно росла, как и количество бочек, поставляемого на рынок продукта. Настолько высок был уровень спроса. Этот превосходный жир применялся в самых разных областях, связанных с промышленной революцией, но главным образом шел на освещение больших городов Европы и Америки. Вскоре Нантакет уступил первенство Нью-Бедфорду, порту, располагавшемуся на континенте к югу от Бостона. Не столь мелкий из-за песка и более удобный для швартовки, порт Нью-Бедфорд стал принимать более крупные суда. Менее чем за 10 лет население города увеличилось десятикратно, а богатством он намного превзошел конкурентов. Впрочем, успех был недолгим. Киты и кашалоты встречались все реже и становились осторожнее, вынуждая моряков заплывать еще дальше. Кроме того, начиная с 1848 года, многие моряки стали покидать корабли, отправляясь в Калифорнию на поиски золота. Им казалось, что жизнь в шахтах будет не столь трудна, как жизнь в море. Затем развитие китобойной индустрии сильно замедлилось из-за гражданской войны 1861-1865 годы. Корабли флотилии оказались либо потоплены, либо переоборудованы для военных нужд, экипажи мобилизованы или взяты в плен, а оснащение изъято или разобрано. Но даже несмотря на прекращение боевых действий, ситуация для американских китобоев изменилась навсегда. С одной стороны, их парусники проигрывали конкуренцию британским кораблям на паровой тяге. С другой стороны, капитаны, без которых китобойные экспедиции невозможны, уходили в другие профессиональные области. Но самое главное заключалось в том, что на территории США была найдена нефть, что привело к обвалу цен на жир, прежде применявшийся в качестве топлива для освещения. Таким образом, нефть дала последним китам передышку в несколько десятилетий, прежде чем созданная в 1946 году Международная китобойная комиссия наконец приняла меры для борьбы со сверхэксплуатацией. Мир китов. Но вернемся назад и попытаемся представить, какой была жизнь моряков, занимавшихся охотой на кита в конце XVIII века и первой половине XIX века. Они плавали на особых судах, называемых китобойными. Это были парусники, а не пароходы, оснащенные специально для того, чтобы преследовать и ловить крупных китообразных, извлекать из них сало, а затем растапливать его и превращать в жир. Для этого борт был оборудован кирпичными печами. Круг задач, стоявших перед экипажем, был широк, и поэтому каждый член команды был не только моряком, но и охотником, разнорабочим, специалистом по освежеванию, мясником и изготовителем жира. Капитану, главному человеку на борту, подчинялись два заместителя, помогавшие поддерживать порядок и исполнять приказы. Несколько матросов выполняли более узкие задачи и работали судовыми поварами, плотниками и бондарями. На некоторых, особенно комфортабельных судах, был врач, а также один или два ученых-натуралиста или географа, готовых отправиться с мореходами в экспедицию на поиск новых островов или животных видов. Плавание длилось очень долго, в среднем 2-3 года, а иногда и больше, и во многих отношениях напоминало кругосветное. Именно поэтому Герман Мелвилл сказал, что моряк китобойного судна не привязан ни к одной стране, а его родина — океан. Действительно, начиная с 1790-х годов, американские моряки регулярно огибали мыс Горн, отправляясь в воды Тихого океана, где киты и кашалоты еще водились в изобилии, в отличие от Атлантического океана, к тому времени уже истощенного. Они проводили много времени вдали от Новой Англии, своих портов и семей. На корабле ожидание длилось бесконечно, особенно в первые недели и месяцы. Ни единого кита на горизонте. В это время жизнь была наполнена скукой, монотонностью, сомнениями, одиночеством и страхом. Матросы развлекались как могли, например, вырезая фигурки из китовой кости или гравируя морские сценки на зубах кашалота. Но бездействие тяготило и регулярно становилось причиной ссор и конфликтов. Насилие случалось нередко, как и мятежи, но особенно часто имело место дезертирство во время стоянок в гавани. Тем более, что экипаж американских китобойных судов зачастую был разношерстным. Профессиональным морякам, их было меньшинство, помогали матросы, поднимавшиеся на борт ради одной экспедиции и не знавшие морей, по которым им предстояло плавать. Некоторые члены экипажа были индейцами, другие — афроамериканцами, третьи — недавно приплывшими из Европы иммигрантами, уроженцами Ирландии, Португалии, Италии и Испании. Они оказывались не готовы к медлительности корабля, суровой жизни на берегу, ужасному рациону из сушеного мяса, риса, чечевицы, бобов и галет. Потребление воды было нормированным, а вина — не всегда. И по этой причине в периоды ее острой нехватки моряки пили морскую воду. Поэтому заходы в гавань были большой редкостью. Можно было отдохнуть и пополнить запасы питьевой воды, набрать более или менее свежих припасов, а главное — древесины. Стоянки длились довольно долго, но могли быть опасны, особенно если корабль причаливал к Тихоокеанским островам, где обитали враждебные племена, некоторые из которых практиковали людоедство. Опасности такого плавания и вправду были многочисленны. Самое частое и пугавшее моряков происшествие — пожар на борту, причиной которого, как правило, были печи для растопки китового жира. Огонь очень быстро распространялся по деревянным конструкциям с огромными парусами. Потушить его было непросто, даже несмотря на то, что вокруг была одна вода. На борту часто происходили несчастные случаи, ведь деревянные поверхности были скользкими, в работе применялись острые инструменты, а огромные бочки могли сорваться с ненадежного крепления. Климатические условия временами были крайне тяжелыми. Штормы, бури, сильные холода, айсберги или, наоборот, штиль и невыносимая жара. Но больше всего моряки китобойных судов жаловались не на опасности охоты, длительность экспедиций, плавание в удаленных от торговых маршрутов водах, встречи с пиратами или конкурирующими судами, и даже не на ужасные качества пищи и тиранию капитана и его помощников. Нет. Самое страшное — невыносимое зловоние на борту китобойного судна, которым пропитывалось все вокруг. По крайней мере, после того, как животное было поймано, разделано и пущено на жир. Понятно, что главным событием была непосредственно охота. Она проходила в несколько этапов. Во-первых, приходилось долго плавать в поисках кита или кашалота, затем определять его местонахождение, идти на сближение, затем начинать преследование, всаживать гарпуны, вступать в схватку, убивать, потом фиксировать его, прикрепляя к борту корабля, разделывать и собирать мясо жиром. Обнаружением кита занимался специальный матрос-наблюдатель, пост которого располагался на вершине самой высокой мачты. Дыхание животного, испускаемый им фонтан воды, иногда совершаемые им прыжки над водой, все это помогало определить его местоположение. После этого на воду спускались вельботы — длинные деревянные лодки вытянутой формы без мачт, в которых размещалось от 6 до 8 человек. Гарпунист занимал место на носу и с подходящей для броска дистанции изо всех сил метал гарпун, целясь в спину или бок животного. Если бросок удавался, вельбот следовало немедленно отвести на безопасное расстояние, потому что раненый кит приходил в ярость. Это был самый опасный момент охоты, главным образом по той причине, что кит принимался наносить своим хвостом удары чудовищной силы, от которых поднимались волны, способные опрокинуть находящиеся поблизости лодки. Взбешенный, запутавшийся, изувеченный кит совершал хаотические движения во все стороны, нырял и выныривал, натягивая канаты, соединявшие гарпун с лодкой. Приходилось дожидаться, пока его не покинут силы, а когда он успокаивался, моряки подплывали и добивали его копьями и пиками. Тушу погибшего кита с помощью канатов и веревок закрепляли вдоль корпуса корабля, чаще всего на правом борту. Затем к ней спускалась специальная платформа, позволявшая приступить к извлечению сала, длительной и сложной операции, в начале которой применялись специальные заостренные лопатки, а в конце — разделочные ножи. Скелет животного выбрасывали на съедение акулам и птицам. Сало поднимали на борт по мере разделки туши и сразу же растапливали. Если ловили кашалота, то в первую очередь разделывали голову, поскольку из нее добывали дорогостоящий спермацет. Охота на кашалота была особенно опасна, поскольку своей громадной головой он иногда пользовался как тараном, идя в лобовую атаку на судно, расколоть которое ему не составляло труда. Именно это произошло в 1820 году с китобойным судном «Эссекс», история о котором вдохновила Мелвилла написать свой знаменитый роман «Моби Дик». Моби Дик. В августе 1819 года китобойное судно «Эссекс» вышло из Нантакета в охотничью экспедицию, которая продлилась 36 месяцев. Год спустя оно потерпело крушение в Тихом океане, после того, как его атаковал и разбил громадный кашалот. Тем не менее, 20 морякам удалось погрузиться в 3 небольших вельбота, взяв с собой припасы и навигационные приборы. Они несколько месяцев провели в южных водах Тихого океана, изредка причаливая к маленьким необитаемым островам, где не было никаких ресурсов. 3 моряков решили остаться на одном из них. Они чудом выжили. 17 других вновь отправились в плавание, и судьба их оказалась трагической. Они мучились от жажды и были вынуждены пить соленую морскую воду, а также есть плоть товарищей, умиравших один за другим. Когда в живых осталось всего 9 человек в 2 лодках, они потеряли друг друга из виду. Голод становился сильнее, и 4 выживших на первой лодке стали по жребию решать, кто будет убит и съеден остальными. Жребий выпал на молодого моряка по имени Оуэн Каффин, которому было 18 лет. Затем от истощения умер другой моряк. В лодке осталось всего 2 человека, которые в конце февраля 1821 года были спасены проплывавшим мимо судном очень далеко от берегов Чили. Примерно в то же время были спасены 3 из 5 выживших из 2-й шлюпки. Им пришлось питаться трупом одного из товарищей, а один из них выпал в море. В целом, из 20 матросов в живых осталось лишь 8. 3 сидели на острове Хендерсон, а 5 дрейфовали в лодках и занимались каннибализмом. Семеро из них позднее вернулись в море, снова стали матросами китобойного судна и прожили довольно долгую жизнь, несмотря на воспоминания о пережитой драме. В 1830-1850-х годах история Эссекса была известна морякам, но не широкой публике. Один из выживших, Оуэн Чейз, вскоре после возвращения в Нантакет написал рассказ о пережитых событиях, но не стал его публиковать. Его младший сын несколько лет спустя связался с Германом Мелвиллом, который в то время служил юнгой на торговом судне, но уже имел литературные амбиции. Поскольку ему были интересны морские приключения, юный Чейз в 1841 году доверил ему рукопись отца. Трагические события, приключившиеся с Эссексом, произвели на Мелвилла большое впечатление. 9 лет спустя, когда он уже получил признание как автор и подыскивал сюжет для следующего романа, он решил взять за основу рассказ Оуэна Чейза, внес в него изменения и отвел важную роль кашалоту, с которого и начались злоключения корабля. Роман был впервые опубликован в Лондоне в октябре 1851 года под названием «Кит», а несколько недель спустя в Нью-Йорке под новым названием «Моби Дик». Это было прозвище, которое по обычаям того времени киту дали китобой. Английская и американская версии отличаются не только названием. Автор вернул некоторые пассажи, выброшенные английским редактором, который счел их слишком документальными. Книга Мелвилла и вправду не только рассказывала о событиях трагической эпопеи, но и обстоятельно описывала быт матросов золотого века китобойного промысла, с которым и сам автор был знаком не понаслышке. Кроме того, английский редактор сократил длинные и неожиданные отступления, где Мелвилл рассуждает об экономике, обществе, морали и даже Библии. Они были сохранены в американском издании и несколько сбили с толку критиков. В течение нескольких десятилетий с момента публикации роман Мелвилла, который он считал своим лучшим произведением, совершенно не пользовался успехом. Лишь в 20 веке он был переведен на другие языки, на французский только в 1941 году, а затем адаптирован для кинематографа, театра, телевидения, детских книг, комиксов, оперы, эстрадной песни и видеоигр. Сегодня он считается одним из главных произведений американской литературы. Не просто воспроизвести эту историю вкратце. И не только из-за обилия эпизодов, но и потому, что изложение событий перемежается главами, где рассказывается о разновидностях китов, о техниках охоты, о том, какие дорогостоящие продукты из них можно добыть, а также, еще неожиданнее, главами с рассуждениями об экономике, свободной торговле, социальных классах, добре и зле и даже существовании Бога. Длительные путешествия китобойного судна в погоне за китом — это не просто охота на животное, но и метафизический поиск. Ни один из протагонистов не показан в положительном свете, даже повествователь по имени Измаил, который, конечно, вызывает меньше опасений, чем остальные, но при этом все время дистанцируется, колеблется, находится в поиске и самого себя, и незыблемых истин, которые ему никак не даются. Впрочем, это и привело его на борт корабля «Пекот» — большого китобойного судна под командованием капитана Ахава. Вскоре Измаил понимает, что настоящей целью экспедиции является не столько охота на кита, сколько погоня за таинственным, огромным и свирепым белым кашалотом, который несколькими годами ранее лишил ноги тиранического капитана. Одержимый местью, капитан ведет экипаж в опасные путешествия по океанам, чтобы отыскать и умертвить обидчика. Долгая погоня приводит их в южную часть Тихого океана, Но у этой истории трагический финал. В ходе битвы с животным Ахав запутывается в веревке гарпуна и его утаскивает в пучину. Пробитый, наполовину разрушенный Пекот тонет, и вместе с ним гибнет весь экипаж. Выжить удается лишь Измаилу, который долгое время дрейфует в открытом океане на деревянном предмете, напоминающем гроб, а затем его подбирает другое китобойное судно. Рассказ полон символов, метафорических образов, аллюзий на греческую мифологию и Библию. Двое главных персонажей носят имена, заимствованные из Ветхого Завета. Ахавом звали нечестивого и проклятого царя Израиля, а Измаилом — старшего сына Авраама, прижитого им от рабыни и вместе с матерью, изгнанного в пустыню, где он едва не погиб от жажды. Но толкователи сочли, что Измаил представляет собой автора, прежде всего из-за труднопереводимой фразы, которой открывается книга. «Зовите меня Измаил». Несколько лет тому назад, когда именно, неважно, я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег. И тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтобы поглядеть на мир и с его водной стороны. Сегодня от этой соблазнительной гипотезы, кажется, уже отказались. Нужно заметить, что капитан Ахав — необычный персонаж. Ему 58 лет, он безраздельный хозяин на борту Пекода, он силен и храбр, несмотря на увечья. Кроме того, он авторитарен, жесток, фанатичен и вдобавок ко всему наполовину безумен. Его протез из китовой кости — средоточие ненависти ко всем китообразным и напоминание о той, граничащей с безумием одержимости, которая толкает его на поиски Моби Дика. Кроме того, читатель узнает, что мать Ахава сошла с ума и умерла в те годы, когда он был еще совсем юн. Охваченный безумием капитан, в океане он считал себя равным Богу, ведет на смерть 30 моряков. Все они не похожи друг на друга, и автор стремится воссоздать портрет каждого. Среди них, помимо Измаила, выделяются старший помощник Старбек, единственный, кто пытается возражать капитану, и два гарпунера — Квикек и Федола. Последний особенно странен. Впрочем, во время чтения романа может сложиться впечатление, что главный его герой не Ахав, а гигантский белый кошалот Моби Дик. На это указывает уже само название книги. Текст многократно описывает животное и представляет его как самого большого кошалота из когда-либо существовавших. Впрочем, Мелвилл ничего не говорит о его точных размерах. Это животное — альбинос, пугающее своей белизной, особенно бела его голова, а на спине виднеются сероватые желобки. Ахав говорит, что знает его приметы. Деформированная челюсть, множество рубцов от гарпунов на правом боку, странные складки на лбу и дыхало, из которых вырываются фонтаны воды, но не вертикально, а под углом. Измаила пугает белизна животного, а также вид шрамов на его голове. Ему кажется, будто это даже не шрамы, а иероглифы, придающие кошалоту облик сверхъестественного чудовища. Животное и вправду отличалось жестокостью, хитростью, упорством, невероятной свирепостью и необычайным интеллектом, которым, быть может, превосходило человека. Читатель остается в неведении относительно того, откуда взялся кошалот и что с ним стало после схватки с Ахавом, из которой зверь вышел победителем. Был ли он смертельно ранен или выжил? Об этом ничего не сказано. Как и о том, что символизирует его белизна. Разумеется, она противопоставлена темному капитану, но оправдано ли считать, что цвет Моби Дика делает его символом добра, борющегося со злом? Сомнительная гипотеза, но решать читателю. С более прозаической точки зрения не исключено, что прообразом Моби Дика был кашалот по имени Мочи Дик, действительно существовавший зверь, который был хорошо знаком китобоям, бороздившим воды Тихого океана в начале XIX века. Он тоже отличался необычайными размерами, белизной, впадал в ярость, когда на него нападали, но в остальное время был сравнительно миролюбивым. Как и Моби Дик, он выпускал мощные струи воды вперед под наклоном, а не вертикально вверх. Сумев пережить многочисленные ранения от гарпунов, он прослыл неуязвимым, но в 1838 году морякам, наконец, удалось его убить. Повлияла ли эта история на Мелвилла? Предположение правдоподобное, однако ни в произведении, ни в личных архивах и переписке мы не найдем ему подтверждений. От Жюля Верна до Пиноккио. Герман Мелвилл был не первым и не единственным американским писателем, который вывел на сцену морской мир и охоту на кита. Эдгар Аллан По опередил его, выпустив в 1838 году роман под названием «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантакета». Это несдержанная и неудачно построенная книга — плод юности, осмеянный критиками и отвергнутый автором. Впрочем, рассказанная в ней история не лишена очарования и может заинтересовать своими перипетиями и тайнами. Герой попадает в шторма, встречается с китами и кораблем-призраком, наблюдает пейзажи антарктических морей, затем загадочно пропадает. Как и в появившемся позднее «Моби Дике», повествование здесь пронизано символическим противопоставлением белого и черного. Ничего подобного мы не встретим у Жюля Верна. В своем самом знаменитом романе «20 тысяч лье под водой» 1869 год, одной из самых переводимых книг в мировой литературе и одном из главных бестселлеров всех времен, он тоже выводит на сцену китообразных и рассказывает в том числе о канадском гарпунёре по имени Нед Ленд, который между приступами гнева любит рассказывать охотничьи истории из своего прошлого. Кашалотам и китам в этой книге отведена целая глава. В сцене беседы капитана Немо, профессора Аронакса и гарпунёра Неда Ленда Жюль Верн сообщает читателю подробные сведения об этих животных, а затем рассказывает, как стая кашалотов нападает на китов и как капитан Немо со своим экипажем приходит им на помощь. Вот небольшая выдержка из книги. «Погодите, господин Аронакс», — сказал капитан Немо. «Мы вам покажем охоту, какой вы еще не видывали. Никакой жалости к этим кровожадным китообразным. У них только и есть, что пасть да зубы. Пасть да зубы. Лучше нельзя было описать большеголового кашалота гигантских размеров 25 метров в длину. Громадная голова китообразного занимает около трети всего его тела. В отличие от беззубых китов, у которых верхняя челюсть вместо зубов усажена роговыми пластинками, так называемым китовым усом, у кашалота из подотряда зубастых китов в нижней челюсти имеется 25 крупных заостренных зубов, длиной в 20 сантиметров и весом по 2 фунта каждый. В углублении костей гигантского черепа находится объемистая полость, разделенная на две камеры перегородкой и наполненная драгоценной маслянистой массой, так называемым спермацетом, в количестве до 300-400 килограммов. Кашалот — неуклюжее животное, скорее головастик, нежели рыба, как заметил Фредл. Он сложен нескладно, левая сторона тела непропорциональна в отношении правой. Видит он только правым глазом, словом, вышел кривым на левый бок, говоря фигурально. Тем временем чудовищное стадо приближалось. Кашалоты уже завидели китов и готовились к бою. Можно было заранее сказать, что победа останется на стороне кашалотов, и не только потому, что кашалоты лучше приспособлены для борьбы, чем их беззубые противники, но и потому, что кашалоты могут дольше китов оставаться под водою, не переводя, так сказать, дыхание. Время было спешить на помощь китам. Наутилус ушел под воду. В большинстве своих книг Жюль Верн любит снабжать читателя научными сведениями в сжатом виде. В этой книге предметом урока становится цитология, ветвь зоологии, которая тогда стремительно развивалась. Однако автор говорит не как специалист. Приводимые им сведения относятся к тому, что можно назвать расхожими представлениями, по крайней мере, среди образованной публики. Во второй половине XIX века вряд ли кто из читателей Жюля Верна видел кита собственными глазами, и все же некоторым было известно, что кит не рыба, а обитающий в воде млекопитающий. Не путали они и кита с кашалотом. Самые осведомленные знали даже, что кашалот — это свирепый хищник, обладающий рядом устрашающих зубов, в то время как у кита не зубы, а усы, из которых изготавливаются предметы обихода — гибкие пластины для ткани, спицы зонтов, стержни для корсетов. Впрочем, кто в 1860 или 1900 году сумел бы установить связь между дамским корсетом и удивительной челюстью громадного китообразного? Единственное, что у них есть общего, это само слово «кит». Достаточно ли этого, чтобы объединить животное и элемент нижнего белья, стержни которого к тому времени уже давно изготавливались из металла? Во французском языке словом «кит» обозначаются и животные, и структурные компоненты корсета. Примечание переводчика. Кроме того, кто сегодня еще пользуется выражениями «кит», «каркас бюстгальтера» или «кит», «косточка воротника рубашки»? Сегодня, когда этот редкий и дорогой материал перестал применяться в их изготовлении, а кит стал охраняемым видом. Вряд ли многие. Впрочем, в переносном смысле слово «кит» во французском языке стали использовать давно. В XV веке им обозначали прочные и гибкие пластины, которые делались из китового уса. С их помощью растягивали ткани, делая их более тугими. В следующем веке появляется синтагма «китовый каркас», предшественник женского корсета, который носили под одеждой для поддерживания груди и моделирования силуэта. Впоследствии корсет усложнялся и становился тверже, но китовый ус в его конструкции применяется вплоть до XIX века. В английском языке словосочетания «китовый корсет», «китовый зонт», «китовый бюстгальтер» появились позднее, чем во французском, но в итальянском языке выражение «китовый корсет» употреблялось уже в XVI веке. Вернемся к самому киту. По сравнению с другими животными видами — свиньей, собакой, волком, лисом — употребление его имени в фигуративном и метафорическом смысле явление более редкое и позднее. Обыкновение называть слишком толстого человека китом появилось не ранее второй половины XIX века, и чаще всего это слово употреблялось по отношению к женщинам. Но это не всегда звучало оскорбительно. Такое сравнение могло быть и нежным. Для слишком толстых мужчин в жаргоне было другое слово — кашалот. Но оно употреблялось редко и указывало не только на размеры тела, но и на лень с глупостью. Но это не слишком соответствовало темпераменту кашалота. Кроме того, в 1880-х годах бытовало чисто французское выражение «смеяться как кит», то есть смеяться, широко открывая рот, словно кит, показывающий усы. В английском языке и сегодня есть родственные по смыслу поговорка «ржать как лошадь», а до этого говорили «ухмыляться как чеширский кот». Это была отсылка к сырным этикеткам и гостиничным вывескам, на которых красовался типичный для этого графства полосатый улыбающийся кот. Льюис Кэрролл, как уроженец Чешира в романе «Алиса в стране чудес», превратил его в болтливого и несколько сюрреалистичного персонажа. Впрочем, образ ухмыляющегося кота обрел славу еще до него. Если с XIX века образованная публика перестала считать кита рыбой, в расхожем представлении кит по-прежнему ей оставался, и его добычу называли не охотой, а рыбалкой. Охотиться на кита — выражение слишком современное и техническое, а потому оно не вошло в широкое употребление, по крайней мере, во французском языке. К тому же песни, считалочки и детские книги в большинстве своем продолжают называть массивные китообразные рыбы, вкладывая в это слово тот же смысл — животные, обитающие в воде, в каком оно использовалось в античности, средневековье и новое время. Но если кит — рыба, значит, его вылавливают. Вот почему объявлять выражение «ловля кита» ошибочным не всегда уместно. Иногда это может быть воспринято как излишний педантизм и пренебрежение по отношению к рыбной ловле и рыбакам. Кроме того, бессмысленно копаться в вопросе, кем считать библейское морское чудовище, проглотившее Иону, подлинным китообразным или же огромной рыбой. Текст книги об Ионе, как и других книг Ветхого Завета, находится в движении, видоизменяясь от версии к версии и от перевода к переводу. В особенности это относится ко встречающимся там именам животных и прилагательным, обозначающим цвета. Сами филологи иногда оказываются сбиты с толку тем или иным словом, которое может быть неясным в арамейском, многозначным в древнееврейском, спорным в греческом или же однозначным в латинском, но по-разному переводится на народные языки. Это можно сказать и о животном, проглотившем Иону. Оно не называется китом ни в еврейском, ни в греческом языке, и только позднее получит это наименование в латинском языке. А то, в свою очередь, попадет в большинство современных переводов и впоследствии будет поставлено под вопрос эрудитами от науки с их непомерной скрупулезностью и склонностью к уточнениям. Последние в своем стремлении построить позитивную науку о тексте заходят слишком далеко и забывают о том, что Библия изобилует образами, метафорами и символами. Стремление с максимальной возможной филологической и зоологической точностью определить, какое морское животное проглотило Иону, представляет незначительный интерес и противоречит духу книги. Поэтому останемся верны средневековой традиции и будем считать, что речь там идет о ките. История о пророке от этого только выиграет. То, что верно применительно к Ионе, можно сказать и про историю Пиноккио, которую журналист Карло Колоди опубликовал в 1883 году в виде детской книжечки под названием «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Ее сюжет не так-то просто изложить вкратце, ведь там множество эпизодов и поворотов. Джепетто был бедным резчиком по дереву, который однажды из обыкновенного полена вырезал деревянную куклу-марионетку. Но внезапно она оживает, принимается шалить, подшучивать над ним, не слушается, врет, отчего у нее удлиняется нос, словом, ведет себя как заблагорассудится. Во время путешествий по стране развлечений у куклы обгорают ноги, и Джепетто приходится их переделать. Пиноккио попадает в самые разные передряги. То его запрут в клетке, То он окажется в тюрьме, то ему приходится выполнять функцию сторожевой собаки у входа в курятник. На него нападает кот, его вешает лис, спасает голубая фея. Он превращается в осла, работает в цирке, затем его выбрасывают в море, и его проглатывает огромная рыба, внутри которой он обнаруживает Джеппетто. В конце концов, обоим удается выбраться из брюха чудовища. Пиноккио становится благоразумным и серьезным, принимается за учебу и однажды утром просыпается настоящим мальчиком. Итальянский текст сказки, написанный Карло Колоди, не раз менялся, начиная с первых версий, опубликованных в 1881 году в детской литературной газете, и заканчивая окончательной редакцией, вышедшей одним томом в 1883 году, но в нем нигде не говорится о ките, всегда лишь о большой белой акуле. Она наводит ужас и несет смерть, подобно Аттиле рыб и рыбаков. Только в появившихся позднее адаптациях для комиксов и мультфильмов акула превратилась в кита. Например, в фильме студии Walt Disney, вышедшем на экраны в 1940 году. Там мы встречаем огромного кита по прозвищу «Монстра», который пугает своими размерами и своим взглядом, особенно если он изображен анфас. Можно заметить, что вместо усов у него заостренные и изогнутые зубы. Его пасть столь велика, что он способен проглатывать суда целиком. На одном из таких кораблей и плыл Джеппетто со своими спутниками. Это животное свирепо и мстительно, не слишком сообразительно, и в конце концов оно разбивает свою большую, как у кашалота, голову о скалы. Именно этот популяризированный Диснеем образ кита после Второй мировой войны стал преобладать в иллюстрированных изданиях сказки Колоди, а также в бесчисленных экранизациях и постановках истории Пиноккио. В анимации, комиксах, телесериалах, театральных постановках, операх, детских спектаклях, видеоиграх, парках аттракционов. Успех маленькой деревянной куклы достиг планетарного масштаба, а акула стала китом, сохранив при этом прожорливый нрав и усеянную зубами челюсть. Правда заключается в том, что даже в 21 веке для многих читателей и зрителей разница между акулой и китом не очевидна. Многие, к тому же, считают, что кит — это рыба, а другие, довольные собственной ученостью, саму акулу относят к китообразным. Но чтобы понимать, что на самом деле китовая акула — это крупнейшая из известных нам рыб, не представляющая для человека опасности, нужно обладать глубокими познаниями в области ихтиологии. Кит сегодня. Подобные ихтиологические познания чужды простым смертным. Сегодня, как кажется, разрыв между специально научным и общераспространенным знанием не только не сокращается, но и усиливается как в зоологии, так и в других дисциплинах. Некоторые общедоступные понятия сегодня перестают быть достоянием общественности. Примером может служить термин «китообразные». Кто на самом деле может сказать, в чем разница между рыбами и китообразными? Кто знает, каким именно морским видам следует относить нарвала, тюленя, акулу, полосатика, моржа, морскую свинью? Что уж говорить о понимании того, что такое цитология. Эта наука не только неизвестна широкой публике. Она, к тому же, малодоступна из-за обилия бесконечно уточняемых классификаций и подчас эзотерического словаря. Кто способен понять и запомнить столь сложные термины, как мистицет, одонтоцет, фокаиниды, мезоплодоны, цефеиды? Здесь, как часто бывает и в других областях знания, орнитологии, энтомологии, ботаники, количество видов и подвидов все время увеличивается в ущерб простоте классификации и терминологической прозрачности. Таксономии становятся настолько подробными, что вскоре, вероятно, само понятие вида будет поставлено под вопрос, либо же станет малоприменимым, потонув в подвидах, разновидностях и подразновидностях. Мы делаем эти замечания не с целью покритиковать. Специалисты имеют полное право вводить термины, категории и понятия в своей области. Однако в случае с некоторыми ветвями зоологии растет пропасть между научным и обыденным знанием. И все это, несмотря на увеличение количества популяризаторских работ и неоспоримую жажду познания. Для некоторых наших современников все населяющие моря крупные животные, которые не являются тюленями и моржами, — это киты. Некоторые знакомы со словом «кашалот», однако, как и в средние века, полагают, что им обозначается самец кита. Другие же называют этим именем самого крупного представителя китов, приводя несравненный аргумент в свою пользу. Кашалот более кровожаден и свиреп, чем кит, а поэтому вполне естественно, что он крупнее и тяжелее. Разумеется, вживую повидать кита или кашалота удается крайне редко. Ясно и то, что документальные фильмы и телевизионные передачи все реже преследуют дидактические цели, предпочитая зрелищность всему, что может напоминать школьную программу. Быть может, именно этим и объясняется тот факт, что когда дети рисуют кита, у них чаще получается кашалот, то есть животное с громадной головой, колоссальным прямоугольным лбом и хорошо заметными зубами. Часто к этому добавляется нечто наподобие фонтана воды над головой животного, который падает двумя симметричными струями на его спину. Если рисунок неумелый, то фонтан этот напоминает пальму или забавный и симпатичный плюмаж, украшающий голову зверя. Кроме того, хвост на детских рисунках всегда рыбий. Он продолжает контур тела, а не располагается к нему перпендикулярно. Но чтобы правильно его нарисовать, нужно овладеть непростым и мало кому доступным искусством перспективы и передачи трехмерного изображения. Хвост кита поэтому чаще всего плоский, из чего можно заключить, что на этих схематических изображениях и вправду изображен представитель мира рыб. В конце концов, все это не так уж и важно. Главное — размеры кита, как и тот факт, что он живет в море и обладает несуразным телом. На всех детских, а иногда и на взрослых рисунках мы встречаем животные крупные и жирные, силуэт которого обычно передан неточно, закругленными и широкими линиями, так, словно его жир скрадывает детали. Это относится не только к киту, но и к медведю со свиньей, трем весьма толстым животным, которых так любят рисовать дети. Ведь изобразить их гораздо проще, чем оленя или лошадь. Да к тому же они наделены богатым символизмом. Историк мог бы даже выдвинуть гипотезу: чем большую роль животное играет в воображаемом мире, тем сильнее разрыв между его реальным обликом и тем, как его изображают. Вполне достаточно и того, какое представление мы о нем составили у себя в голове. Незачем добавлять к нему слишком уж точный материальный образ, как это делает наука или фотография. Напротив, нарочитый реализм способен до известной степени развеять грезу. Но ведь несомненно, что о ките грезили всегда и будут грезить и впредь. Подтверждением тому могут служить детские книги, где кит со временем стал занимать все более важное место. Отныне кит — главная звезда бестиария, наряду с волком, другим животным, которое долгое время иногда отпугивало людей, иногда выступало объектом насмешек. Как и волк, кит перестал вызывать страх, был переоценен и превратился в симпатичное животное, по крайней мере, в детских книгах. Некоторые сказки были даже переработаны, как сказка о трех поросятах. Отныне речь в ней идет не о большом и злом волке, а о большом добром волке и трех злобных маленьких поросятах. Схожая переоценка коснулась и кита. Некогда он был злым, хитрым, жестоким, прожорливым и страшным, а стал мирным существом, которое вызывает любопытство, симпатию и даже нежность. Иногда сюда примешивается жалость к нему как жертве человеческой жадности и злобы. Подобная переоценка отношения, разумеется, была связана с дискредитацией охоты, а также с угрозой, нависшей сегодня над всеми крупными морскими животными. Повсюду кит считается жертвой бессмысленных и незаслуженных гонений, и даже хуже — исчезающим видом. На то много причин, но главная из них — сверхэксплуатация. Первые ее признаки появились очень рано, еще во времена китобойной охоты англичан и голландцев неподалеку от Свальбарда и Новой Земли в XVI веке, которых позднее сменили американцы с их экспедициями в воды Атлантического океана. Вот что писал Бернар Лассепет в своем труде «Естественные истории китообразных», вышедшем в 1804 году, в те времена, когда обильный китовыми ресурсами Тихий океан еще не подвергся эксплуатации. Сегодня морские гиганты умирают от человеческого оружия. Но поскольку гений человека бессмертен, а познания теперь безграничны, киты будут оставаться жертвой его интереса до тех пор, пока не исчезнет последняя особь этого вида. Попытки спастись бегством напрасны. Человек столь искусен, что научился плавать в самые далекие моря, и единственным прибежищем для китов отныне остается лишь смерть. Эти слова прозвучали в начале XIX века. Но что мы можем сказать сегодня, 200 лет спустя? Китов стало мало как никогда, несмотря на все усилия Международной китобойной комиссии, учрежденной в 1946 году, несмотря на квоты, моратории и полные запреты. Все впустую. Охота обрела беспрецедентный размах в 1864 году, когда норвежец Свен Фойн изобрел новый, более эффективный и смертоносный тип гарпуна. Его запускали пушкой, а дальнобойность составляла от 50 до 60 метров. Пронзив плоть, он раскрывался звездой и выпускал заряд кислоты и пороха, что приводило к взрыву. Кит умирал за несколько минут, а не много часов, как при использовании ручного гарпуна и традиционных техник. Это изобретение позволило норвежцам выйти в лидеры китобойного дела. Тогда они пустились в рискованные плавания по морям Арктики и Антарктики, куда до них редко кто заплывал. Там же создали временные станции и принялись охотиться на полосатиковых китов, животных, которых до этого никто не трогал, по той причине, что они слишком быстры, а тело их после смерти тонет. С этой поры началось интенсивное истребление китов всех разновидностей. А вскоре к делу присоединились русские и японские моряки, оставившие норвежцев позади. Они построили новые китобойные порты и обзавелись внушительным флотом плавучих заводов по переработке продуктов, полученных во время охоты на кита. Параллельно с этим совершенствовалось оснащение инструменты, появились электрические пушки, метающие гарпуны на все более длинные дистанции, гидролокаторы, позволявшие преследовать китов, в каких бы морях и океанах те ни плавали. ежегодная добыча росла экспоненциально. К 1880 годам убивали примерно 1500 китов и кашалотов каждый год. К 1900 году — 5000, к 1910 году — 10 тысяч, к 1921 году — более 15 тысяч. К 1926 году — 27 тысяч. В 1931 году — 44 тысячи. В 1938 году — 57 тысяч или больше. Уже тогда некоторые виды были на грани исчезновения. Например, гладкий кит Атлантического океана и гладкий кит Тихого океана, а также большой полосатик, которого еще называют синим китом, самое крупное животное на планете. Вторая мировая война дала животным небольшую передышку. Но с 1946 года истребление возобновилось. Международная китобойная комиссия приняла ряд мер, замедлив, но не остановив процесс. Если некоторые страны окончательно расформировали китобойную флотилию, Великобритания, Нидерланды, другие взяли на себя обязательства, которые не выполнили, СССР, затем Россия, а третьи страны и вовсе отвергли эти инициативы, попросту заявив, что они намерены продолжить охоту как традиционное занятие предков — Норвегия, Исландия, Япония. Разумеется, эти страны существенно сократили объемы добычи и ведут подсчет живых особей каждого вида, но у них охота на китов по-прежнему практикуется, как и у некоторых аборигенных народов — гренландцы, инуиты Канады и Аляски, некоторые прибрежные народы Сибири и Карибских островов. Сегодня по-прежнему жертвами охоты становятся несколько видов больших китообразных, а ежегодное количество уничтожаемых особей колеблется от 1 до 2000. С другой стороны, коммерческая охота на китов уступила место наблюдению за китами в естественной среде обитания. Эта деятельность, не связанная с охотой и представляющая собой разновидность туризма, сегодня очень популярна, чрезвычайно прибыльна и позволяет жить или возродиться ряду морских и береговых профессий. Тем не менее, эта практика все равно вредна для экологии и сомнительна с этической точки зрения. Слишком большое количество туристических судов, несоблюдение скоростного режима и нарушение разрешенной дистанции сближения, интенсивная циркуляция и шум, производимый избытком кораблей, отношение к дикому животному как к цирковому. Все это сильно вредит социальной жизни китообразных, а еще сильнее влияет на их поведение, вызывая у них испуг не менее сильный, чем во время охоты на них. Если невозможно наблюдать за китами, не причинив им вреда, то почему бы не оставить это дело ученым? Тем более, что туристическое наблюдение за ними не дает никакого результата, не несет просветительской миссии и не приводит к творческим открытиям. Чаще всего бывает так, что туристы возвращаются так, ничего и не увидев, или же увидев совсем немного. Удовольствие от впустую потраченного времени невелико, в то время как самого присутствия туристов достаточно, чтобы встревожить животное, помешать ему спокойно жить и попутно внести лепту в загрязнение океанов. Загрязнение — еще одна опасность, которая сегодня нависла над китообразными. Впрочем, не только над ними, но и над всеми животными, населяющими море и землю. Вот почему кит, повидавший столько горя, почти всюду ставший редкостью, а то и вовсе истребленный, сегодня стал эмблемой и символом, эмблемой защитников окружающей среды и символом сохранения животного разнообразия. Спасти китов — значит спасти планету.